и шишки набиваешь другие. Зато верная и преданная. Так что у тебя куда больше надежд на удачный брак, чем у большинства моих 40-летних знакомых». Рене снова рассмеялась. «Моя не по годам мудрая девочка. Впрочем, тебе, кажется, повезло на такого же мудрого душой». «Ты, мам, это точно ты? Разве я, по-твоему, не совершаю громаднейшую ошибку?» «Само собой, подождать пару лет не повредило бы. Я еще слишком молода для тещи, не считаешь?» «Да ладно, не отвечай. Главное не я, главное ты. Ты счастлива?» «Непонятно. Я сейчас себя как будто со стороны наблюдаю». Рене усмехнулась. «Ты с ним счастлива, Белла?» «Да, но... Тебе когда-нибудь нужен будет кто-то другой?» «Нет, но...» «Но что?» «Так говорят и говорили испокон веков все обезумевшие от любви подростки». «Ты никогда не вела себя как подросток, девочка моя. И ты знаешь, как будет лучше для тебя». Последние несколько недель Рене вдруг с головой ушла в предсвадебные хлопоты. Телефонные переговоры с Эсми, мамой Эдварда длились часами. Судя по всему, размолвок между будущими родственниками не предвидится. Рене полюбила Эсми всей душой. Да и кто мог устоять перед моей замечательной уже почти свекровью? Я смогла вздохнуть свободно. Всю подготовку взяли на себя родственники с обеих сторон, избавив меня от нервотрепки и волнений. Чарли, конечно, обиделся, но хоть не на меня, и то хорошо. Предательница оказалась Рене. Он-то рассчитывал на маму как на тяжелую артиллерию, а вышло... Что делать, если решающий способ воздействия, страх перед маминой реакцией, себя не оправдал? Все карты биты, крыть нечем. И вот обиженный папа бродит по дому, бормоча под нос, что кругом враги. «Папа!» — позвала я, открывая дверь. «Я дома». «Подожди, Беллс, не входи». «А?» — я покорно замерла. «Сейчас, секундочку. Эй, Элис, больно». «Элис?» «Простите, Чарли», — зазвенел мелодичный голосок Элис. «Ну как? Сейчас все кровью заляпаю». «Ничего подобного, даже царапины нет. Уж я бы знала». «Что происходит?» — требовательно спросила я, не отходя от двери. «Полминуточки, Белла, пожалуйста!» — откликнулась Элис. «Потерпи, и тебя ждет награда». Чарли хмыкнул подтверждение. Я начала постукивать ногой, считая каждый стук. До 30 не дошла. Элис окликнула меня раньше. «Все, Белла, заходи». Я осторожно взглянула в гостиную. «Ух!» — вырвалось у меня. «Ого! Папа, ты смотришься...» «Глупо!» — подсказал Чарли. «Скорее импозантно!» Чарли залился краской. Элис, ухватив его за локоть, медленно развернула кругом, чтобы во всей красе продемонстрировать светло-серый смокинг. «Прекрати, Элис, я выгляжу полным идиотом». «В моих руках никто никогда не выглядит идиотом», — возмутилась Элис. «Она права, пап. Смотришься потрясающе. По какому поводу наряжаемся?» Элис закатила глаза. «Сегодня последняя примерка. Для вас обоих причем». С трудом оторвав взгляд от непривычно элегантного Чарли, я, наконец, заметила аккуратно уложенный на диване белый одежный чехол. «А-а-а! Помечтай пока, Белла. Я тебя надолго не займу». Сделав глубокий вдох, я закрыла глаза и на ощупь начала подниматься по лестнице к себе в комнату. Там разделась до белья и вытянула руки. «Можно подумать, я тебе иголки под ногти собралась загонять», — пробурчала Элис, входя следом за мной. Я не слышала. Я погрузилась в сладкие мечты. Там, в мечтах, свадебный переполох давно закончился. Все позади. Мы одни, только я и Эдвард. Окружающая обстановка при этом оставалась расплывчатой и постоянно менялась. От туманного леса до скрытого за облаками города или полярной ночи. Все потому, что Эдвард, желая сделать сюрприз, упорно скрывал, где будет проходить медовый месяц.